Они старили парня, придавали некую таинственность. Он поднялся с места и заговорил с группой, как старший с младшими. Молодые, скромные студенты, плененные властным тоном и жестами, тихо сидели, считая, что лучшего старосту им не надо. «Нам крупно повезло», — говорили они между собой. «Этот наладит дисциплину. Видать, развитой. С ним не пропадем». Олег действительно держался уверенно, независимо и даже покровительственно. На зачетах он не всегда отвечал на вопросы, но как-то умел выходить из трудных положений и оценки получал неплохие. «За солидность», — шутили студенты между собой. Олег был хорошо одет, всегда имел при себе деньги, что поднимало его авторитет в глазах ребят и в какой-то мере привлекало девчат. Но никому в группе Морев не отдавал предпочтения. Любе это нравилось, она вообще не любила повес. После первой же встречи, расставаясь, Олег упросил Любу прийти на свидание на следующий же день и сам явился к назначенному часу, безукоризненно одетый, с букетом цветов. Люба встретила его приветливо, расспрашивала о занятиях, о школе, которую он окончил, об институте. Держала она себя просто, свободно и легко. Олег по-своему расценил ее манеру держаться, взял за руку, попробовал привлечь к себе. Люба так на него посмотрела, что он быстро отпустил руку. Они продолжали встречаться, но Люба не позволяла Олегу переходить черту дружеских отношений. Однажды он решил применить силу. Люба вся сжалась, сказала спокойно, ледяным голосом. «Отпусти». И 2 недели не выходила к нему, не отвечала на записки. А когда, уступив его домогательством, снова пришла на свидание, то заявила: «Никаких вольностей не позволю, а будешь хамить, уйду навсегда». Олег растерялся. Несмотря на всю свою молодость, он был опытным ловеласом. Обманул не одну девушку, а тут, нате, подумаешь, краля.